Зарплата. Зарплату в условиях дикого капитализма, прежде чем успешно и с радостью потратить, вначале бы заработать надо. Отпахать от звонка до звонка, нигде не сломать ничего, или не быть в этом замешанным. Сроки по договору все выдержать, по каждому отдельному пунктику. Прибыль существенно на гора принести. И только затем, не будучи ни в чем обвиненным, начинать проявлять на нее по мере возможности свою мелкую заинтересованность. Клянчить, просить, обсуждать, по сумме окончательно согласовывать и спокойно и аргументированно во всем убедив, не повышая голоса, требовать.